8 февраля в Гадиче Брюховецкий объявил воеводе Огареву, чтобы он выбирался с ратными людьми вон. У Огарева было всего человек 200. Оставалось уходить. Но казаки бросились на великороссиян, половину вырезали, остальных поколотили и взяли в плен. Брюховецкий оповестил универсалам, что московские послы с польскими послами постановили разорить всю Украину и истребить всех жителей. Такую же грамоту послал он донским казакам, уговаривая их с господином Стенькою действовать заодно. Народ, уже и без того волновавшийся повсеместно, стал истреблять всех великороссиян в своем крае. Достойно замечания, что в числе обвинений против Москвы самым гнусным делом москалей названо то, что они свергли святейшего отца-патриарха, который учил их иметь милость и любовь к ближнему. Никон вообще пользовался уважением в Малороссии. Измена Брюховецкого поразила московское правительство. Оно этого не ожидало. В Киеве, Переяславле, Нежине воеводы с трудом отбились от казаков и сидели в осаде, терпя во всем недостаток. В других они погибли вместе с ратными людьми под ножами и дубинами рассвирепевшего народа. Когда узнали об этом в Польше, то поляки говорили великорусским посланцам: «Надобно вашим государям послать войска, выжечь и перебить этих изменников-казаков, потому что они и вам, и нам изменяют, и добра от них не будет». Весною князь Рамадановский начал военные действия. К Брюховецкому пришли на помощь татары. Из-за Днепра шел с казацким войском Дорошенко. Брюховецкий вышел к нему навстречу из Гадича. Близ Опочни явились к нему 10 сотников с требованием отдать булаву, знамя и пушки. Брюховецкий прибил этих сотников и отправил их скованными в Гадич. Но тут возмутилась против него громада казаков, ворвалась в шатер, схватила и потащила к Дорошенко. Дорошенко только дал знак рукою. Казаки сорвали с Брюховецкого платье и заколотили до смерти ружьями, рогатинами и дубьем. Смятение в народе было так велико, что вслед за тем раздавались крики «Убить Дорошенко!». Но заднепровский гетман утишил толпу, выкатив ей несколько бочек горилки. Дорошенко собрал всенародную раду и спрашивал: «Что теперь делать? Мириться ли с Москвою? Отдаваться ли Польше или султану?» Народ слышать не хотел о Польше, бранил москалей за их насилие и изъявил предпочтение турецкой власти. Дорошенко двинулся против Рамадановского, который отступил. Теперь вся Малороссия была в руках Дорошенко. Ему оставалось упрочить власть свою. Но тут на беду пришла к нему весть об измене жены. Он ушел за Днепр, забравши с собою пленных великорусских начальных людей и епископа Мефодия, а начальство над левою стороною Днепра поручил своему генеральному Исаулу Демьяну Многогришному. Вслед за уходом Дорошенко Рамадановский двинулся в Малороссию и занял Нежин. Многогришный, вместо того чтобы биться с ним, изъявил желание покориться царю, надеясь, что его сделают гетманом. Тогда ходатаем за казаков явился черниговский архиепископ Лазарь Баранович. Он просил письменно у царя прощения народу, но умолял, чтобы в Малороссию не посылать воевод. О том же просил Многогришный и представлял, что вся беда сделалась от насилия со стороны воевод,